Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона актер Костя Суханов. Передо мной довольно большое произведение Амарики Сардара под названием «Голос сердца». Позвольте, я с вами поделюсь. Мне немного грустно. Отчего? От того, что это произведение, пожалуй, станет финальным. Финальным из всех произведений автора, которые довелось озвучить мне. И за главным произведением финального сборника произведений Амарики Сардара. Безусловно, останется еще сделать совместно с дочерью автора, переводчиком и великолепным филологом Нуре Сардарян общее, большое собрание сочинений. Но для этого немножко придется подождать, когда закончит свою работу мой коллега, декламатор Амир Рашидов. И вот тогда мы сможем с полной уверенностью сказать, что смогли за эти годы представить вашему вниманию все переведенные на русский язык произведения Амарики Сардара. Осталось лишь напомнить, что все произведения автора собраны в отдельном плейлисте на YouTube-канале «Актер Костя Суханов». Плейлист так и называется «Амарики Сардар». Ну что ж, в ближайшие пару часов вам точно сложно будет оторваться. Устраивайтесь поудобнее, приятного прослушивания. Поехали! Амарики Сардар. Голос сердца. Аслан был плотным, коренастым и смуглым мужчиной с орлиным носом. Его густые черные волосы наполовину закрывали высокий лоб, но не могли скрыть большую родинку, которую природа словно нарочно разместила прямо в центре. На левой руке был небольшой шрам. Лишь спустя много лет Аслан узнал историю его появления. Оказалось, он родился с 6 пальцами, и потом, когда он немного подрос, врачи провели несложную операцию и удалили ему лишний палец. Аслан был женат и имел 2 детей. Жил он недалеко от больницы, где работал хирургом, и это расстояние каждый раз преодолевал пешком, ступая спокойной и размеренной походкой. Рядом с больницей находился детский дом, который был хорошо виден из окна кабинета Аслана. Когда у него выдавалась свободная минутка, он подходил к окну поближе, отодвигал штору и долго вглядывался в это здание странным взглядом, которым можно было прочесть и любопытство, и тоску, и горечь, и даже любовь. Когда-то и он жил в детдоме. Там он вырос и вступил во взрослую жизнь. И хотя здание, видневшееся из окон его кабинета, было вовсе не его детдомом, Аслан всегда смотрел на него с теплым чувством. Ведь для таких, как он, каждый детдом похож на другой, как братья-близнецы, и каждый из них свой. Аслан стоял у окна, смотрел на здание напротив, и перед его глазами живо вставали воспоминания, образы его воспитателей, товарищей. За эти непростые годы было все, и хорошее, и плохое, но ассоциации с детдомом окрасили для уже взрослого Аслана многие печальные воспоминания в гораздо более светлые тона. И сейчас, по прошествии стольких лет, они уже не казались такими тягостными и грустными. Но были и другие воспоминания, которые даже со временем не потеряли своей остроты, горечи, и продолжали причинять нестерпимую боль. Особенно тяжело приходилось Аслану, когда он вспоминал, как иногда к некоторым сиротам приходили родственники. Взяв с собой детей, они выходили прогуляться с ними по большому саду и угощали их заветными гостинцами, сладостями, конфетами, фруктами. Аслан в такие дни забивался в угол и с тоской, с завистью смотрел на тех счастливчиков, к кому пришли гости. У него перехватывало в горле, на глаза наворачивались слезы, и, стараясь, чтобы этого никто не заметил, он быстро выбегал и прятался в каком-нибудь укромном месте. Такие дни Аслан долго не мог уснуть и, ворочаясь сбоку на бок, все задавался вопросом, почему к нему никто не приходит? Ни отец, ни мать, ни кто-нибудь из родни, пусть даже самой далекой. Родителей своих он никогда не видел и даже не знал, что это за люди, но в своих мыслях всегда старался убедить себя в том, что они есть, они живы. И, может, даже случилось так, что они его просто потеряли и теперь ищут, ищут и скоро найдут, обязательно найдут и заберут его из этого детдома. Мальчик углублялся в эти мечты. И уже реально верил, что такой день непременно наступит. Но время шло, и все оставалось по-прежнему. К Аслану так никто и не пришел, хотя он упорно продолжал ждать. Закончив в детдоме школу, он поступил в институт, учился 7 долгих лет и выучился на врача, поступил на работу в больницу, женился, стал отцом 2 детей. Он все ждал и ждал, но этот день так и не наступил, а бесплодное и напрасное ожидание оставило в душе тихую боль и горечь. Каждый раз, стоя у этого окна, Аслан погружался в невеселые мысли и не сразу даже замечал появление в своем кабинете сослуживцев или больных. Ему стоило немалых усилий, чтобы вернуться в реальность, сосредоточиться и понять обращенные к нему слова. Сколько бы Аслан ни пытался вспомнить хоть что-нибудь из своего детства, что могло бы помочь ему разузнать о родителях, всякий раз цепочка самых ранних воспоминаний обрывалась у стен детдома, в котором он вырос. Единственное, что он знал, это то, что он родился в больнице, а мать оставила его, ушла и больше не вернулась. Почему не вернулась? Что с ней случилось? Жива ли она и кто его отец? Эти мысли то и дело возникали у него в голове, преследовали, не давали покоя. «Тогда шла война», — рассуждал он, — «и кто его знает, что могло с ним произойти?» Наверное, отец ушел на фронт, а с мамой все-таки что-то случилось. В который раз Аслан прокручивал эти мысли в голове, в который раз твердил себе, что, наверное, так все и было. Но что-то очень тонкое и неуловимое подсказывало ему, что все не так просто. В душе появлялось какое-то странное и необъяснимое чувство, от которого Аслану становилось неуютно и неспокойно, словно что-то в самом дальнем уголке сердца мешало ему принять эту простую логику и успокоиться. Он знал, что его имя и фамилия не настоящие, и что их он получил в детском доме. И все же, несмотря на это, он пытался разыскать родителей и писал обращения и запросы в разные инстанции. Однако несколько лет безуспешных поисков все-таки убедили Аслана оставить эти попытки и забыть о своей надежде. Но только до поры до времени. Однажды вечером на машине скорой помощи в больницу доставили женщину. Она была в тяжелом состоянии, без сознания, и ей срочно требовалась операция. Аслан в тот день был дежурным. Он распорядился немедленно подготовить операционную и сам же провел эту сложную операцию, которая длилась несколько часов. После ее окончания Аслан, устав от долгого напряжения, прошел в свой кабинет и с тяжелым вздохом, но не без облегчения, опустился в уютное и мягкое кресло в предвкушении заслуженного отдыха. Не успел он откинуться на спинку и закрыть глаза, как заглянула медсестра и сказала, что родня прооперированной женщины стоит в коридоре и с нетерпением ждет его. «Иди и скажи им, что все хорошо, пусть не волнуются», — сказал Аслан. Медсестра ушла, но очень скоро вернулась. «Доктор», — обратилась она к Аслану, — «они ждут вас, именно от вас, хотят услышать новости о состоянии своей больной. Я правда сказала им, что все хорошо, но они как будто мне не верят и настаивают, чтобы к ним подошли именно вы». Аслан был таким уставшим, что не мог заставить себя сдвинуться с места. Несколько минут он так и просидел с закрытыми глазами, но потом вдруг почувствовал себя ужасно неуютно при мысли о том, что люди ждут его с таким волнением, а ему даже лень подняться с места. Сделав над собой усилие, он рывком встал и быстро вышел из кабинета. Ожидавшая его группа людей, заметив появление врача в белом халате, оживилась и направилась к нему. Впереди всех был высокий мужчина лет 50, рыжеволосый и худощавый. «Ну как, доктор, как она?» — спросил он с нетерпением, крепко пожимая Аслану руку и с надеждой заглядывая ему в глаза. «Все в порядке», — спокойно ответил Аслан. «Операция прошла успешно. Сейчас нужно дождаться, чтобы миновал послеоперационный кризис. Мне кажется, она женщина крепкая и справится, так что не беспокойтесь. Самое главное, угрозы для жизни больше нет. Вы вовремя ее привезли». «Спасибо, спасибо вам, доктор!» Со слезами на глазах сказал мужчина и от волнения даже не заметил, что, пожимая в приветствии руку врача, так и не отпустил ее и продолжает энергично трясти. «Я ее муж, а это наши дети!» Кивнул на миловидную девушку и молодого парня, которые стояли рядом. «Спасибо вам! Вы такое сделали сегодня! Вы спасли мне жену и мать этим детям! Благодарю вас, доктор! Пусть Бог хранит вас и вашу семью!» «Ну что вы!» — ответил Аслан. «Это наш долг! А как она сейчас? Уже пришла в себя?» «Нет, она сейчас под действием наркоза!» — ответил Аслан. «И очнется еще не скоро. Но не волнуйтесь, все в порядке, так и должно быть. А можно, чтобы сегодня на ночь с ней осталась дочь?» «Нельзя. У нас запрещено, чтобы за больными ухаживал кто-то не из медицинского персонала». «Да вы не волнуйтесь, у нас очень хорошие медсестры, они присмотрят за ней». «А вы идите домой, вам нет смысла оставаться здесь на ночь. Идите, отдохните, а завтра с утра можете прийти и узнать, как ваша больная». Мужчина еще раз поблагодарил Аслана и только сейчас похватился, что продолжает пожимать доктору руку. Смутившись и виновато улыбнувшись, он попрощался и вместе с остальными родственниками двинулся к выходу. Аслан вернулся в свой кабинет и снова уселся в свое уютное кресло. Но на этот раз его никто уже не побеспокоил, ему удалось немного отдохнуть. Выпив чашечку ароматного кофе, он окончательно взбодрился и решил пройтись по палатам и посмотреть, как там его пациенты. Первым делом Аслан направился в палату, где лежала поступившая этим вечером женщина, та, которой он сделал операцию. Дежурная медсестра сообщила, что пока она не пришла в себя и что температура у нее невысокая. Аслан взял женщину за запястье, нащупал пульс и, глядя на часы, стал отсчитывать количество ударов. Сердце работало хорошо. Потом взглянул на лицо этой женщины, и что-то в нем ему показалось знакомым. Ее волосы почти полностью поседели, нос был крупным, на скулах играл румянец, и от нее, несмотря на закрытые глаза, исходило какое-то неуловимое обаяние. Глядя на выражение ее лица, на глубокие морщины, натруженные руки и смуглость кожи, можно было догадаться, что этой женщине по жизни пришлось нелегко. Аслан и сам не понимал, почему ему так приглянулось лицо этой незнакомки, и он смотрел на нее с каким-то теплым чувством и симпатией. Постояв у ее кровати некоторое время, Аслан дал медсестре несколько указаний и вышел, продолжая свой ночной обход. Вернувшись в кабинет, Аслан снова вспомнил про новую пациентку. Как ни старался, он не мог вспомнить, где мог видеть ее раньше. Не то чтобы ее лицо было ему знакомо, нет. Скорее, в нем было что-то такое, что сразу же вызывало в его сердце приятное чувство. Светлое и в то же время непонятное и необъяснимое. Аслану вдруг захотелось узнать о ней поподробнее. И, позвав медсестру, он попросил принести ее историю болезни. Быстро пробежав глазами по первой странице, он узнал, что она живет в деревне, замужем и домохозяйка. Аслан отложил бумаги в сторону и вдруг поймал себя на том, что слишком много думает об этой женщине. Почему? Он и сам не мог понять. И, словно стараясь найти ответ на этот вопрос, снова встал и направился к ней в палату. Там как раз была дежурная медсестра, которая сказала, что больная на несколько минут пришла в себя, была неспокойная, температура немного повысилась, ей был сделан укол, после чего она спокойно заснула. Аслан слушал медсестру, а сам не отрывал взгляда от лица той женщины и постепенно убедился в том, что прежде никогда ее не встречал и, видимо, с кем-то спутал. Немного успокоившись, он вышел из палаты и снова вернулся к себе. До конца дежурства оставалось еще несколько часов, и Аслан решил вздремнуть. Стараясь отогнать от себя мысли, которые донимали его все последние часы, он попытался расслабиться и уснуть, но лицо поступившей больной не давало ему покоя. Однако усталость в конце концов взяла свое, и Аслан незаметно для себя впал в дрему и уснул. Ему приснился странный сон. Как будто он все еще в детском доме и играет со своими товарищами в какую-то игру. Вдруг заходит воспитатель и говорит, что к нему пришли родители. Выскочив за дверь, он оглядывается, но кругом никого нет. Коридор пуст. Разочарованный возвращается обратно и вдруг видит, что в комнате вместо воспитателя сидит та женщина, которую он сегодня прооперировал. Она сидит спиной к Аслану, и он зовет ее, но она молчит и не двигается с места. В этот момент вдруг открывается дверь, заходит директор детдома, берет его за руку и силой хочет увести из этой комнаты. Аслан упирается, кричит, сопротивляется, цепляется за двери, но директор продолжает его тащить к себе в кабинет и уже не тянет, а волочит его по полу. Аслан в ужасе проснулся и долго не мог прийти в себя. Тщетно пытаясь заснуть снова, он поворачивался сбоку на бок, и невольно ему вспомнился один эпизод, связанный с детдомом. Один из его воспитанников так бессовестно оболгал его, что директор собственноручно притащил его в свой кабинет и отвесил несколько крепких болезненных затрещин. Аслан уже давно позабыл, из-за чего все случилось, но душевную боль, причиненную несправедливым наказанием, запомнил на всю жизнь. «Смотри-ка, а ведь плохое не забывается никогда», — со вздохом подумал Аслан. «И сколько ни прошло бы лет, оно все равно дает о себе знать. Да, память — штука сложная. И при чем тут новая больная?» Так рассуждая, Аслан и сам не заметил, как веки его вновь опустились, и он проспал до самого утра, уже без всяких снов и кошмаров. Проснувшись, первым делом он направился в палату новой больной. «Ну, как вы себя чувствуете, Гуля?» — обратился к ней Аслан по имени, которое запомнил, когда листал историю болезни. «Спасибо, доктор», — слабым и уставшим голосом ответила женщина. «Но что мне сказать? Вам виднее». Медсестра сказала Аслану, что, несмотря на высокую температуру, Гуля провела ночь относительно спокойно. Аслан слушал медсестру краем уха, а сам все смотрел на больную. И чем дальше, тем симпатичнее становилось ему лицо этой уже немолодой женщины. Гуля же чувствовала себя неважно. Рана сильно болела, и она не могла даже поднять отяжелевшие веки и посмотреть на врача и медсестру. Они оба словно расплывались у нее перед глазами, и все вокруг было как в тумане. Аслан дал медсестре кое-какие указания и вышел из палаты. Вслед за ним вышла и медсестра, и остановила его со словами. «Я хотел вам дать знать еще ночью, но увидела, что вы спите, и не стала вас будить. Она бредила всю ночь, все звала кого-то, назвала разные имена. Я сделала ей укол, и только после этого она немного успокоилась». «Это от высокой температуры», — ответил Аслан. «Но вы должны были меня разбудить». «Ну да ладно, все нормально. Вы только будьте к ней внимательны. Чуть что, сразу зовите меня». Аслан отошел, но в следующую же минуту пожалел, что не спросил медсестры, что именно говорила Гуле. Кого звала, кого вспоминала? На какую-то долю секунды он даже решил вернуться и подробнее расспросить ее, но потом передумал. «Надо было тогда спрашивать, сейчас уже неудобно». С досадой подумал он и поймал себя на мысли, что и сам не может толком понять, зачем ему это нужно. Длинный, даже бесконечный, из-за ночного дежурства рабочий день с его заботами и хлопотами постепенно вытеснял Гуле из мыслей Аслана. Он вспомнил о ней лишь в конце дня, когда зашел в свой кабинет переодеться и, наконец, уйти домой. По старой привычке, подойдя к окну, он посмотрел на здание детдома и сам того не заметил, как цепочка его мыслей вновь привела к тому, о чем в бреду говорила Гуле. «Зачем мне это нужно?» — подумал с досадой про себя Аслан. «Даже если я буду знать, о чем она говорила, что дальше? Это же не первый пациент, которому я делаю операцию. Так зачем же я столько думаю о ней? Ее лицо мне незнакомо. Тогда почему оно не идет у меня из головы и вызывает такое странное чувство?» Весь путь до самого дома Аслан задавался этим вопросом, но никак не мог найти на него ответа. Переодевшись и умывшись, Аслан сел ужинать. И хотя на первый взгляд он вел себя как обычно, жена сразу почувствовала, что его что-то волнует. «У тебя сегодня нет настроения? Что-то случилось?» — спросила она. «Нет, просто устал. Очень». Его ответ и тон прозвучали так неубедительно, что он сам почувствовал себя неловко. И все же, несмотря ни на что, ему очень хотелось избежать новых расспросов. «Много было тяжелых больных? Ты, наверное, не выспался?» — продолжала спрашивать жена. Аслан ответил не сразу. «Нет-нет, тяжелых больных не было. Просто я плохо спал, сам не знаю почему». На какое-то мгновение у Аслана возникло сильное желание рассказать ей о ночном дежурстве и поделиться своими ощущениями. Но он сдержался. О чем ему было рассказывать? О той женщине, которую видел в первый раз в жизни? О своих эмоциях, в которых он и сам не разобрался? О своих сомнениях, которые не знал, чем и как объяснить? Жена почувствовала, что Аслан не говорит ей всей правды, но не стала больше расспрашивать. Она хорошо знала его характер. Захочет Аслан что-то рассказать, расскажет. Не захочет, ничто не сможет заставить его это сделать. Поэтому она промолчала, и они закончили ужин в полной тишине. На следующее утро, придя на работу, Аслан сперва зашел в палату, где лежала Гуле. Ей было уже лучше, температура спала, и медсестра сказала, что этой ночью больная спала спокойно. Аслан слушал и при этом все смотрел на Гуле. На ее лицо, и чем дальше, тем сильнее ему хотелось смотреть на нее и быть рядом. Он ловил себя на том, что ощущает в присутствии этой женщины какое-то умиротворение и необычайную теплоту, что-то невидимое, но близкое его сердцу, приятное чувство. Гуле, отвечая на его вопросы, наконец открыла глаза. У нее были большие, круглые и черные глаза. И впервые встретившись с ними взглядом, Аслану почему-то стало не по себе. Гуля же внимательно посмотрела на него, и в тот момент, когда он убрал со лба прядь непослушных волос, Вдруг заметила его крупную родинку. Она растерянно отвела взгляд в сторону и вся сжалась. Нижняя губа еле заметно задрожала, и она закрыла глаза. Через пару секунд открыла их снова, и первое, что бросилось ей в глаза, это была родинка на лбу Аслана. Ни вопросов врача, ни слов медсестры она уже не слышала, а только молча и оцепенев смотрела на эту родинку. Потом вдруг снова закрыла глаза, словно чего-то испугалась. Такое совпадение! Не может этого быть! Не может быть! Повторяя это про себя, Гуляя боялась открыть глаза. Но даже с закрытыми глазами она четко видела ту родинку на лбу доктора, которая, казалось, начала расти. И чем дальше, тем больше увеличивалась в размерах. В ушах раздался пронзительный звон, и Гуляя сама не почувствовала, как потеряла сознание. То, что больная лишилась чувств, не сразу поняли ни Аслан, ни медсестра. Сначала, видя, что Гуляя закрыла глаза и не отвечает на их вопросы, они решили, что она заснула. Удивленно переглянувшись, оба смолкли, но вскоре почувствовали, что вряд ли это сон, в который могла так внезапно погрузиться больная. И только окликнув ее пару раз, они поняли, что она в обмороке. Засуетившись, врач и медсестра сделали все, что необходимо в таких случаях, и скоро привели ее в чувство. Однако, даже очнувшись, Гуляя выглядела растерянно и странно. У нее продолжала мелко дрожать нижняя губа, а веки еле поднимались лишь наполовину. Аслану стало не по себе. Он и сам почувствовал, что ей стало плохо после того, как она внимательно на него посмотрела, причем именно на лоб. И в этом он был почти уверен, так как невольно перехватил направление ее взгляда. Но что за связь могла быть между ее взглядом и внезапной потерей сознания? Может, это было простым совпадением? Если нет, Аслан не знал, что и думать. Ему вдруг стало так тяжело и неуютно, что, дав медсестре новые указания, он быстро вышел из палаты и поспешил к себе. Но ни одиночество, ни спокойная обстановка в кабинете не помогли ему хоть на шаг приблизиться к прояснению вопросов, мучивших его второй день. «Ну что ж», — со вздохом подумал он, — «вопросом больше, вопросом меньше, какая разница? Ведь все равно вряд ли я найду на них ответ, так зачем же ломать голову?» И тут Аслан словно протрезвел, очнулся и посмотрел на все более хладнокровным взглядом. На какой-то момент свои же мысли и сомнения показались ему несерьезными и даже смешными. Ну и что, что лицо какой-то пациентки вдруг почудилось ему знакомым? Да еще этот внезапный обморок и такой странный взгляд. Он внезапно решил, что с этим надо заканчивать. Надо прекратить думать об этой больной. Надо гнать от себя любые мысли о ней. Надо успокоиться и спокойно жить и работать дальше. Но этот настрой продолжался у Аслана лишь до конца рабочего дня. Возвращаясь вечером домой, он опять вспомнил о Гуле, и прежние сомнения вновь закрались в душу. Несколько следующих дней были похожи один на другой. Аслан каждый раз заходил к Гуле в палату, расспрашивал ее о самочувствии. Она кое-как отвечала, но при этом не сводила взгляда с его лица. Аслан, хоть и чувствовал себя в такие минуты не очень уютно, почему-то не торопился уйти. Он лишь отводил взгляд в сторону, а когда снова поворачивался к ней, видел, что она лежит с закрытыми глазами. «Разве такое возможно?» — думала Гуля. «Нет, нет, вряд ли. Ведь бывает же в жизни совпадение. Но до такой степени! Ох, кто знает, что...» что случилось, как случилось. И она пускалась в долгие размышления, где спорила сама с собой. Такие моменты Гуля теряла чувство реальности, но, придя в себя, спохватывалась, что она в палате не одна, что он сидит сейчас рядом и, наверное, удивленно смотрит на нее. Она тут же открывала глаза и действительно встречалась со Слоном взглядом. Она смотрела на него, но видела лишь его родинку. Ту самую родинку на лбу, из-за которой собственная боль отошла на самый задний план. Тем временем рана ее начала постепенно затягиваться, и она стала выздоравливать. Медсестре уже не нужно было дежурить около нее по ночам, а родственникам было разрешено ее навещать. Одним словом, дело шло на поправку. Аслан же чем дальше, тем больше терял покой. Мысли, связанные с Гуляя, продолжали мучить его, и, стараясь найти на них ответ, он стал стремиться к одиночеству. Каждый вечер под каким-нибудь предлогом мужчина выходил из дома и совершал длинные пешие прогулки. Иногда, устав от долгой ходьбы, он направлялся в парк, присаживался на скамейку и, подперев рукой голову, напряженно думал. Он думал и старался понять и вспомнить хоть что-то, что помогло бы ему разобраться в своих ощущениях. Но напрасно. Ему ничего не приходило в голову. Ни идей, ни догадок, ни подсказок. На какое-то мгновение Аслану снова захотелось поделиться с женой своими мыслями, но он опять передумал. Жена же, видя такие изменения в поведении и характере мужа, встревожилась не на шутку. Пытаясь несколько раз выяснить у него причину этой перемены, она каждый раз наталкивалась на его упорное молчание или неубедительные отговорки. Прошло несколько дней. Гуля уже чувствовал себя хорошо, и ее должны были вскоре выписать. Аслан же каждый день продолжал заходить к ней в палату и нередко, позабыв о своих делах, оставался там дольше, чем того требовала необходимость. Они могли говорить о каких-то незначительных вещах, но большей частью молчали. «Да что это с тобой?» — в который раз спрашивал себя Аслан. «Ведь эта женщина годится мне в матери. Зачем меня так тянет к ней? Она ведь совершенно чужой мне человек. Ни мать, ни сестра, ни родственница какая-нибудь. Почему же с того дня, как она к нам поступила, я не могу успокоиться? Что в ее лице есть такое неуловимое, что так близко моему сердцу? А ее глаза? Наверное, только в глазах матери может быть столько теплоты и душевности. И не только в отношении к своим детям, но и к другим людям. Ах, если бы я мог заглянуть в глаза моей матери! Может, хоть тогда мое сердце смогло бы успокоиться. Ведь я, кажется, этой женщине пришелся по сердцу. Иначе она не смотрела бы на меня таким мягким и теплым взглядом». Гуля лежала в палате и, как ни старалась, не могла уснуть. Ей не давала покоя родинка на лбу Аслана, и, теряясь в догадках, она не переставала себя спрашивать. «Разве такое может быть? Поразительно! А если это он? Как мне узнать точно? Ну хорошо, допустим, это окажется он, и что тогда? Что я могу сделать и что я должна делать?» «Будь проклята эта война, будь трижды прокляты те, кто ее начал! А ведь все из-за нее, из-за этой войны!» Воспоминания ожили, и, медленно выстраиваясь одно за другим, вереницей пронеслись у нее перед глазами. Переживая заново почти забытые события, Гуля вдруг вспомнила об одной детали, которая заставила ее вздрогнуть. И как я могла об этом забыть? Ведь я же знала, что кроме родинки есть еще одна вещь. И как я не подумала об этом и до сих пор не обратила внимания? «Как я могла быть такой забывчивой и слепой?» Гуляя не знала, куда деваться от досады. «А если это подтвердится?» — продолжала рассуждать она. «Значит, он...» И даже в мыслях Гуляя не могла продолжить эту фразу. Не могла даже сама себе сказать и признаться, кем именно может ей приходиться доктор. В сердце прокрался такой страх, что ей стало не по себе. «Завтра, завтра все будет ясно. Я обязательно обращу внимание, я обязательно посмотрю. Может, это он, а может и не он. А если окажется, что это все-таки он, что мне тогда делать?» И Гуляя от этих мыслей прошиб холодный пот. «Господи, я не виновата. Вернее, виновата война, а потом только я. Я не имею права. Если это так, то пусть все останется как есть. У меня нет морального права теребить и тревожить этот вопрос. Я сама лишила себя этого права. Да, но как мне пережить все это?» Ту ночь Гуляя так и не смогла сомкнуть глаз. Она, окаменев, ждала наступления утра и прихода доктора. Этот день был для нее чрезвычайно важен, потому что должен был дать ответ на сложнейший вопрос в ее жизни. Наконец настало утро. Гуляя, привыкшая за эти дни к ранним визитам доктора, с нетерпением и страхом ждала его прихода, не отводя глаз от двери. Прошло некоторое время, показавшееся ей вечностью, и дверь, наконец, открылась. Но к ее великому разочарованию пришел не доктор, а медсестра, которая в ответ на вопрос Гуляя сказала, что у доктора какие-то дела, которые он должен уладить, и что вряд ли он сегодня выйдет на работу. Гуляя расстроилась и приуныла. С одной стороны, она была даже рада этой неожиданной передышке, которая оттягивала наступление такого важного и ответственного момента. Но с другой стороны, ожидание чем дальше, тем больше становилось нестерпимым и невыносимым. Все еще надеясь, что сегодня доктор все-таки появится, она спросила о нем у другой медсестры, и та тоже ей ответила, что сегодня доктора не будет. Гуляя лежала на кровати и не знала, как ей отвлечься от тяжелых мыслей и пережить это ожидание. Уже был день, когда к ней заглянула медсестра. Она зашла, пододвинула стул к постели Гуляя и присела, взяв ее за запястье, отсчитывая пульс. «Ну как вы, Гуляя?» «Спасибо, мне намного лучше», — оживилась она. «Вы же знаете, мне уже сняли швы, и решение теперь только за доктором, выписывать меня или нет. А его, как назло, сегодня нет». Гуляя помолчала немного и добавила. «Он очень хороший человек, душевный, мягкий. У него золотые руки. Он, наверное, женат?» «Да, женат», — ответила медсестра. «У него двое детей, дочь и сын. Дай бог ему здоровья. А он с семьей живет отдельно или с родителями?» «Насколько я знаю, у него нет родителей, а живет он здесь недалеко, совсем рядом». «А что родители? Умерли?» «Не знаю, только знаю, что родителей у него нет и что он вырос в детдоме». Гуляя прикусила губу и опустила голову. Она не только не услышала, что еще ей сказала медсестра, но даже не заметила ее ухода из палаты. Она была ошеломлена. «Значит, он вырос в детдоме. Родинка на лбу. Детдом. Неужели это он? Не может быть, чтобы это было простым совпадением. Но он ли это? Завтра, завтра уже точно все выяснится. Он придет, я посмотрю, а там... А если окажется, что это он, что мне тогда делать? Говорить ему или нет? Ведь это такой тяжелый вопрос. Мне надо подумать, хорошо подумать. А если он? Если не он? Нет, не может быть, это точно он. Ведь кроме детдома и двух примет есть еще кое-что, что трудно объяснить словами. Та симпатия, то теплое чувство к этому человеку, которое я ощутила в первый же момент, когда увидела его. Разве это ничего не значит? А может, нет? Неужели мне это все кажется? Неужели я сама себя обманываю, воспринимая его не так, как есть, а как мне хотелось бы? Ведь кто знает, как и что было. Прошло столько лет, столько тяжелых лет, и все могло случиться. А если нет? Что бы ни было, я должна молчать, и никто не должен знать об этом. И ему ничего не скажу. Пусть живет спокойно. Если все-таки сказать, а что это изменит? Может, у него и без этого хватает своих проблем, так зачем мне добавлять ему новые? Нет, я не стану ему говорить. И вдруг у нее в голове промелькнула такая простая мысль, что она резко присела на кровати и потянула на себя одеяло. А что это я так смешалась? Разве я уверена на все 100%, что это он, чтобы так волноваться и рассуждать? Уже более спокойно, подумала она. Завтра все выяснится, надо только подождать. Да-да, завтра. Завтра я все узнаю наверняка. И внезапно, успокоившись, Гуля легла и на удивление быстро уснула. Еще не успело взойти солнце, как Гуле проснулась и первым делом посмотрела в сторону двери. До прихода доктора она не знала, чем скоротать время, и ожидание ей показалось целой вечностью. «Ну что же он, зачем так опаздывает?» — с досадой повторяла она. «А вдруг и сегодня не придет?» И Гуле сама испугалась этой мысли. «Если сегодня его не будет, я не знаю, что будет со мной. Я так сойду с ума!» Наконец рабочий день начался, и врачи приступили к обходу своих пациентов. Аслан, отсутствовавший вчера и не видевший гулять целый день, пришел в больницу в крайнем нетерпении. Зашел к себе в кабинет, захватил белый халат и, надевая его на ходу, поспешил к ней в палату. Гуля сидела на кровати и, беспокойно поправляя зачесанные назад седые волосы, смотрела на дверь. Когда Аслан вошел, она так растерялась, что забыла даже поздороваться. Но он, который был взволнован не меньше нее, этого даже не заметил. Пододвинув стул поближе к кровати, он сел и задал ей несколько вопросов о ее самочувствии. Гуля так рассеянно и тихо отвечала, что Аслан почти ничего не мог расслышать и был вынужден каждый раз ее переспрашивать. Он чувствовал, что она чем-то сильно взволнована, и в недоумении пару раз перевел взгляд на медсестру. Аслан правой рукой взял Гуля за запястье и, глядя на часы, стал измерять пульс. Он и не заметил, как Гуля посмотрела на его левую руку и увидела шрам. Доктор продолжал внимательно отсчитывать ее сердцебиение, как вдруг неожиданно послышались всхлипы Гуле. Аслан и медсестра удивленно переглянулись, посмотрели на пациентку и поразились. Глаза ее расширились так, что готовы были выскочить из орбит, дыхание стало прерывистым, а все тело покрылось холодным потом. «Что с вами, Гуле? Что случилось? Вам плохо?» — смешался Аслан. Но Гуля не отвечала. Она лишь смотрела Аслану прямо в глаза и продолжала всхлипывать. «Гуля, что у вас болит?» — опять повторил Аслан свой вопрос, но так и не дождался ответа. Гуля молчала. Аслан и медсестра уложили ее в постель, укрыли, и медсестра быстро сделала укол. А Гуля все смотрела на Аслана и молчала. На какое-то мгновение ему даже показалось, что она хочет ему что-то сказать, но не решается. Аслан растерялся и не знал, что и думать. Не представляя, что еще можно сделать в такой странной ситуации, он снова взял ее за запястье и стал отсчитывать пульс. Сердце, как и несколько минут назад, билось все так же быстро. Всхлипы участились и уже были похожи скорее на плач, сквозь который с трудом можно было разобрать лишь одно единственное слово. «Сынок». Но ни Аслан, ни медсестра этого не расслышали. Они были слишком заняты хлопотами, чтобы хоть как-нибудь успокоить больную. Прошло немало времени, пока Гулень начала успокаиваться. Постепенно удары сердца вернулись к прежнему ритму, но глаза так и оставались расширенными, их взгляд неотступно следовал за Асланом. И хоть бледность прошла, и цвет ее лица приобрел более здоровый вид, она все еще находилась в состоянии шока, молчала и не отвечала ни на какие вопросы. Аслан взглянул на медсестру, и та, поняв его без слов, сделала еще один укол. Через некоторое время глаза Гуляя постепенно закрылись, и она уснула. Аслан распорядился, чтобы медсестра ни на минуту не оставляла больную, и если будет необходимо, немедленно его вызвала, а сам вернулся к себе. «Что за странный приступ?» — думал он. «И что же такое могло его спровоцировать? Вроде и температуры не было, да и чувствовала она себя нормально». Аслан ломал над этим голову и, как врач, хотел в них досконально разобраться, но напрасно. Он, получивший хорошее медицинское образование, искал разгадку лишь в области физиологии. Откуда ему было знать, что ответы на его вопросы лежат в совершенно другой сфере? И что даже самый искусный психолог не всегда может помочь пациенту не потому, что недостаточно сведущ в своей области, а потому, что очень часто сам человек никак не может разобраться в своих эмоциях и правильно определить причины перемен в своем душевном состоянии. Несколько раз Аслан заглядывал в палату узнать, как себя чувствует пациентка. Гуля еще не проснулась и во сне продолжала иногда всхлипывать. Медсестра, которая не отходила от нее ни на шаг, обратилась к Аслану. «Доктор, она спит неспокойно и во сне называет чьи-то имена, кого-то проклинает». Аслан подошел к спящей Гуля и внимательно взглянул в ее лицо, уже ставшее для него таким знакомым и даже родным. «Как странно», — думал он, — «ведь через мои руки прошло столько больных, среди которых было немало хороших людей, но ни к кому из них мое сердце так не прикипело, как к этой женщине. Интересно, почему?» Все еще находясь под впечатлением собственных эмоций, Аслан повернулся к медсестре со словами: «Ты оставайся здесь и будь внимательна. Я у себя, если что, немедленно дай мне знать». Прошло несколько часов, и в дверях кабинета Аслана показалась медсестра. «Она проснулась, доктор». «Ну как она?» — оживился Аслан. «Сейчас лучше, уже не плачет, только жалуется, что болит голова». Аслан с медсестрой направились в палату Гуля. Она лежала и с бессмысленной улыбкой смотрела в потолок. Их появление она, казалось, даже не заметила. «Ну как вы, Гуля?» — заботливо и мягко обратился к ней Аслан. Больная словно не слышала обращенных к ней слов и продолжала смотреть в потолок. Аслан повторил свой вопрос, и Гуля, очнувшись от оцепенения, вся вздрогнула и съежилась. «Я уже хорошо. Большое спасибо», — ответила она, явно избегая встречаться взглядом с Асланом. «Пожалуйста, доктор, выпишите меня. Мне уже лучше, и давно пора домой». «Конечно, мы вас выпишем, но только не сейчас», — ответил спокойно Аслан. «Вам нужно полежать еще несколько дней, чтобы рана окончательно затянулась. Как она заживет, вы сможете вернуться домой». «Да я уже здорова, и я за все вам очень благодарна. И вам, доктор, и вам, моя дорогая медсестра. Мне незачем здесь оставаться. Я вас очень прошу, выпишите меня». «Нет-нет, еще слишком рано. Как только мы убедимся, что все в порядке, то выпишем вас и без вашего желания». Говоря это, Аслан и сам того не почувствовал, как перешел на холодный и официальный тон. Казалось, в глубине души он даже обиделся на Гуля за то, что она хочет покинуть больницу и тем самым лишить его возможности видеть ее лицо, ставшее для него таким родным и близким. Как женщина не просила побыстрее ее выписать, ничего не вышло. Аслан был непреклонен. Мало того, разговор расстроил его так, что на этот раз он не стал задерживаться в палате и поспешно вышел. Медсестра же осталась, и Гуля, не выдержав, расплакалась прямо при ней. Повидавшая за свой многолетний опыт немало подобных сцен, медсестра в этот раз почему-то была растрогана и принялась утешать Гуле со всей мягкостью и душевностью, на которую только была способна. А еще ей хотелось узнать, почему с Гуле случился тот нервный срыв. Но ни ее расспросы, ни дружеский участливый тон ничего не дали. Гуле больше отмалчивался, лишь твердила, что она очень соскучилась по своим детям. Поплакав еще немного, женщина потихоньку успокоилась. Медсестра, видя, что больная уже лучше, поднялась было, чтобы выйти, но Гуле протянула к ней руку и попросила ее задержаться еще на минутку. «А он давно работает в этой больнице?» — спросила она про Аслана. «Больше 10 лет», — ответила медсестра. «Вы не думайте, он очень хороший доктор. Не знаю, что на него сегодня нашло, но он очень спокойный, добрый и интеллигентный человек. Я никогда не слышала, чтобы он поднял на кого-нибудь голос. Наверное, сегодня его кто-то расстроил или что-то случилось. А так он не такой». «Да все в порядке, я об этом и не думаю», — махнула рукой Гуле. «Мне просто хочется поскорее домой». «Почему-то мне кажется, чем дольше я буду здесь оставаться, тем хуже я буду себя чувствовать». «Почему?» «Не знаю». И Гуля отвела взгляд в сторону. «Ну, не переживайте, вы только не воспринимайте все так близко к сердцу». И медсестра мягко прикоснулась к руке Гуле. «Он ведь не такой. Он очень внимательный ко всем своим больным, тем более к женщинам. Я ведь вам рассказывала, что он сам из детского дома. Если человек с самого детства видел столько трудностей и не очерствел, то это говорит о многом. Не обижайтесь на него, он же вам в сыновья катится. Так стоит ли из-за этого столько нервничать?» Услышав слова «он вам в сыновья годится», Гуля вздрогнула и мгновенно покрылась холодным потом. Медсестра же продолжала говорить о чем-то еще и поэтому ничего не заметила. «Он вам в сыновья годится. Вам в сыновья годится. Вам в сыновья годится». Гуле несколько раз повторила про себя эту фразу и почувствовала, как у нее заныло сердце. «Не переживайте», — донесся до нее голос медсестры. «Вам действительно уже лучше. Я сегодня же поговорю с доктором, чтобы он вас выписал. А вы не волнуйтесь». И медсестра вышла из палаты. Дойдя до кабинета Аслана, она приоткрыла дверь и увидела, как он ходит из одного угла в другой. «Доктор», — обратилась к нему медсестра, — «Гуле очень переживает за детей и хочет вернуться домой. Вы ведь сами знаете, что с ней все в порядке. Так не лучше ли ее поскорее выписать?» Аслан немного помолчал, потом, глядя куда-то в сторону, рассеянно повторил, словно пытаясь в чем-то убедить самого себя. «Значит, переживает за детей и хочет вернуться домой». Потом смолк, несколько раз прошелся по кабинету туда и обратно и, внезапно остановившись, решительно повернулся к медсестре. «Идите и передайте ей, что завтра я ее выписываю. Пусть только не переживает за своих детей. Завтра же она к ним вернется». Медсестра поразилась его тону, но промолчала и вышла. «Кто это сегодня с ним? Сначала резко разговаривал с той женщиной, сейчас со мной. Странно. Никогда не замечала за ним такого. Что на него нашло?» Думала она, и лишь дойдя до палаты Гуле, спохватилась, что выглядит расстроенной и хмурой. Сделав над собой усилие, она постаралась придать своему лицу как можно более приветливое выражение, и только после этого зашла в палату. «У меня хорошие новости. Я только что от доктора, и он пообещал, что завтра же вас выпишет», — сказала она с улыбкой и в полной уверенности, что сейчас Гуле придет в восторг. Но, вопреки ее ожиданиям, никакой радости на лице женщины она не увидела. Более того, Казалось, пациентка даже расстроилась из-за этой новости, и удивлению медсестры не было предела. «Значит, завтра я могу уйти?» Растерянный почти шепотом проговорила она, глядя в пол. «А он?» «Кто?» — удивилась медсестра. Гуля смешалась и не нашлась, что ответить. Немного помявшись, она нерешительно обратилась к медсестре со словами. «У меня к вам просьба. Пожалуйста, не откажите, и пусть это останется между нами. Вы не могли бы, если это, конечно, возможно, дать мне домашний адрес нашего доктора? Он мне может понадобиться, и на всякий случай я хотел бы, чтобы этот адрес у меня был». «Конечно, почему бы и нет? Подождите немного, я сейчас принесу». Не прошло и нескольких минут, как она вернулась и протянула Гуле сложенный листок бумаги. Та быстро схватила его и проворно спрятала, словно боясь, что медсестра может передумать и не отдать ей заветный адрес. Оставшись в палате одна, Гуля задумалась. «Значит, завтра я отсюда уйду. А ведь ему и в голову не приходит, кто я. Этот человек дважды появлялся в моей жизни, и оба раза я оставляла его одного и уходила. За что мне такое горе?» И Гуля закрыла руками лицо, стараясь сдержать набежавшие слезы. «Не будь войны, разве так сложилась бы моя жизнь? Разве я пошла бы на такой страшный шаг? Разве оставила бы его одного? Будь проклята эта война! Будь прокляты те, кто ее начал! Будь прокляты их потомки за то, что разлучили меня с ним! Боже, какое горе! Завтра уйти и так и не сказать ему, кто я! И, наверное, он никогда не узнает об этом. Что ж, так даже лучше. Пусть не знает, пусть не мучается и живет спокойно. Ну а я, сколько буду жива на этом свете, никогда об этом не забуду и унесу эту боль с собой в могилу. Поделом мне, я получила то, что заслужила, и должна за это ответить. Боже, за что мне такое наказание? Зачем так должно было сложиться, что наши с ним пути по этой жизни один раз уже разошлись и теперь расходятся снова? Я говорю ему «он», потому что не могу назвать его по имени. Не я давала ему имя. Для меня он безымянный. Но по чьей вине? Кто в этом больше виноват? Я, не успевшая дать ему имя, или война, помешавшая мне сделать это? Будь она проклята! Сломала людям жизнь и не пощадила никого. Ни на фронте, ни в тылу нанесла такие раны, что никакое время не вылечит. А ведь ему сейчас нелегко. Рос один, в детдоме, ни родных, ни близких. Нет, нет мне прощения. Кто узнает о том, что я сделала, обвинит меня и осудит. Но одна ли я виновата в том, что случилось? Да, шла война, было тяжелое время, строгие обычаи, вопрос чести. Можно привести 1000 причин, почему так произошло. Но если быть до конца откровенной, то виновата одна только я. Да, виновата, но не перед всем миром, а лишь перед ним и своей совестью. Виновата, виновата, виновата, и должна понести за это наказание. Вина, наказание, наказание, вина. Но за что я казню себя, за что? За то, что война заставила меня сделать этот страшный шаг? Будь моя воля, я бы крикнула на весь мир, что причиной всему война! Война! Война! Война! Она во всем виновата! Война виновата! Война виновата! И, повторяя эти слова, Гуля сама не заметила, как произнесла их вслух. Но в палате никого не было, и никто ничего не услышал. Она лежала на спине и смотрела в потолок застывшим взглядом. Вереница воспоминаний, как неторопливо разматываемый клубок старых нитей, потянулась перед глазами, и дремлющая до недавних пор память стала оживлять уже поблекшие и почти забытые события и образы многолетней давности. Она училась в училище, и ее однокурсником был парень из соседней деревни. Приятный, высокий, молодой человек по имени Азиз. Их родители были хорошо знакомы друг с другом и довольно часто общались. Еще до поступления в училище Гуля чувствовала, что нравится Азизу. Но в то время она довольно равнодушно воспринимала все знаки внимания, которые оказывал ей влюбленный юноша. И все же, спустя пару лет, Гуляй сама не заметила, как ее отношение к Азизу постепенно изменилось. Приятное и теплое чувство усиливалось чем дальше, тем больше. И как Гуляй не была бы по своему нраву сдержанна и рассудительна, это расположение уже никак нельзя было назвать простой симпатией. Одним словом, Гуля и Азиз полюбили друг друга. Стали встречаться и договорились, что сразу же после окончания училища они поженятся. Как-то раз подружки Гуля по комнате в общежитии решили пойти в кино, но она почему-то не захотела идти с ними и в тот вечер осталась одна. «И зачем я только отказалась? Пойди я тогда в кино, и ничего бы не случилось», — с горечью думала сейчас Гуля. Но тогда она была молода, и ей казалось, что никакая сила на свете не сможет разлучить ее с Азизом. Она была в комнате одна, когда в дверь вдруг постучали. Это оказался Азиз, и, получив разрешение войти, он зашел и присел с ней рядом. Они поговорили пару минут о каких-то посторонних вещах, но при этом не сводили друг с друга влюбленных глаз. Азиз нежно держал ее руку, а Гуля не торопилась ее отнимать. Тогда он притянул ее за шею и приблизил к ней лицо. Гуля не отстранилась и продолжала смотреть на него горящим взглядом, и невольно их губы соприкоснулись и слились в горячем поцелуе. Она только и могла вспомнить то, как растерянно и смущенно прошептала в те минуты: «Что ты делаешь? Сейчас девчонки придут». И сделала слабую попытку освободиться от его крепких объятий, но эмоции взяли свое, и у нее подкосились ноги. С того дня их отношения изменились, и Гуля с Азизом стали встречаться при каждом удобном случае. «Чтобы ты не думала волноваться», — говорил он, нежно притянув к себе любимую, «как только закончим последний курс, мы обязательно поженимся». Так повторялось при каждой встрече, и Гуля, зная характер Азиза, ни на секунду не сомневалась в его словах и верила, что так оно и будет. Прошло несколько месяцев. За это время острота их чувств не только не притупилась, но стала еще сильнее. Особенно у Азиза, который чуть ли не каждый час должен был знать, где его любимая. Если вдруг она запаздывала, то Азиз поднимал тревогу, выспрашивая у ее подружек, где она и почему не вернулась вовремя. Все их друзья и подруги уже давно знали об их любви, и среди них не было, пожалуй, ни одного, кому бы не нравился союз этой красивой молодой пары. Азиз снимал комнату, где они и встречались. Несколько раз он принимался ее уговаривать. «А чего нам ждать? Ведь все знают, что мы любим друг друга. Давай не будем тянуть и пойдем в ЗАГС и распишемся». «Ну что ты?» — возражала ему Гуля. «А как же мои родители? Как я могу без их согласия пойти на такой шаг? Нет, даже не думай». «А если они будут против?» — спрашивал он. «Не может быть. Я уверена, что они, если почувствуют, что я хочу, не станут возражать». И Гуля, уткнувшись Азизу в плечо, как-то добавила: «Ты особо не зазнавайся, но знай, Мне кажется, ты им тоже понравился. А если даже они не согласятся, я так не оставлю. Я тебя украду, и все». И Азиз, притянув Гуля к себе, начинал горячо ее целовать. Прошло несколько дней. Гуля, как обычно, вечером зашла к Азизу. Они сидели рядом. Азиз приобнял ее, и даже долгое молчание никого из них не тяготило. Они любили друг друга и даже в молчании находили свою прелесть. Вдруг Гуля повернулась к Азизу и внимательно на него посмотрела. «Я хочу сказать тебе одну вещь». «Скажи», — ответил он и с любопытством пододвинулся еще ближе. Гуля промолчала и почему-то отвернулась. Азиз не без труда повернул ее лицо к себе и спросил. «Ну что ты хотела мне сказать?» Гуля, потупив взгляд, молчала. «Что же ты молчишь? Я жду!» Гуля подняла глаза, пристально посмотрела на него, словно стремясь убедиться, что он действительно хочет узнать то, о чем она собирается сказать. И, почувствовав всю искренность его вопросительного взгляда, собралась с духом и произнесла: «Я беременна!» Гуля продолжала пристально смотреть Азизу прямо в глаза. Она хотела уловить его первую реакцию и в ту же секунду увидела, как в его глазах мелькнул счастливый блеск. Азиз, не говоря ни слова, вскочил, обнял Гуля, поднял ее на руки и, не переставая осыпать ее лицо поцелуями, закружил по комнате. Потом осторожно и бережно опустил ее на стул и, присев перед ней на корточки, стал целовать ее руки, губы, волосы. «Моя Гуля, любимая, если бы ты знала, как я счастлив, теперь-то ты навеки моя. Но я не могу оставить этого ребенка». Не успела Гуля договорить эти слова, как Азиз резко отшатнулся от нее и, нахмурившись, жестко произнес: «Ты этого не сделаешь. Я этого никогда не допущу». «Но как я в таком состоянии покажусь родителям на глаза? Как? Скажи мне, как?» Гуля готова была в отчаянии расплакаться. «Об этом не беспокойся. Сейчас еще ничего не видно», — сказал Азиз уже более спокойно. «Через 4 месяца у нас экзамены, и мы перейдем на последний курс. Как только сдадим экзамены, мы поедем в деревню. Я тут же, немедля и не теряя ни одного дня, присылаю отца с нашими родственниками к вам свататься. Летом справляем свадьбу, и к тому времени еще ничего не будет видно. В сентябре вернемся в город, снимем комнату и будем жить здесь, пока не закончим учебу». После этого разговора их любовь, казалось, разгорелась с удвоенной силой. Гуля ежеминутно, ежесекундно чувствовала, как изменился к ней Азиз. Он стал еще более нежен, более заботлив и внимателен ко всему тому, что касалось ее состояния. Он помогал ей с учебой, делал все, чтобы она не унывала и всегда была в хорошем настроении, и особенно настаивал на каждодневных вечерних прогулках. «Тебе нужен чистый воздух», — каждый раз повторял он, и они часами могли прогуливаться допоздна по городским паркам и улицам. Настало лето. Гуля и Азиз успешно сдали экзамены, перешли на последний курс и счастливы и полные надежд сели на поезд и отправились в путь. Эта обратная дорога была самой счастливой в их жизни. Отдельное купе, Азиз с трудом раздобыл в него билеты, прекрасное настроение, планы, связанные с их женитьбой и будущей семейной жизнью. Они радовались этому теплому, ласковому лету, которое должно было стать лучшим и счастливым временем, тем временем, когда официально будут узаконены их отношения. Этим летом они сыграют свадьбу. Этим летом. «Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4:00 утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. В день, когда они приехали домой, стало известно, что началась война. Война началась и беспощадно смела те планы, которые еще за день до этого строили молодые люди, надеясь получить от этой жизни свою долю счастья. Азиза призвали на фронт, и Гули осталась одна денешенька с внезапно свалившимся на нее горем. Самым тяжелым для нее было то, что она не могла в открытую выразить свои чувства, ведь никто в деревне не должен был догадаться об их отношениях с Азизом, иначе не избежать было сплетен и позора. Уход Азиза на фронт с одной стороны, ее положение с другой. Эти два громадных и страшных вопроса давили на Гуле всей своей тяжестью. И она не знала, что ей делать, куда деваться, кому обратиться за советом. Чем больше был срок беременности, тем страшнее ей становилось. Одно было хорошо, пока ее положение не было заметно. Лишь только сильная бледность бросалась в глаза, и на неоднократные вопросы матери Гуля всегда находила разные ответы. То она устала, то не выспалась, то еще что-то. Гуля стала стремиться к одиночеству. Так было легче справляться со своими переживаниями, и стоило ей остаться одной, как она давала волю слезам. Поэтому хотя бы раз в день под каким-нибудь предлогом она старалась выйти за деревню и пойти в поле, чтобы вволю там выплакаться. Только тогда она немного успокаивалась и возвращалась домой с облегченным сердцем. За эти летние месяцы Гуля втайне от всех получила несколько писем от Азиза. Он писал, что его пока не взяли на фронт, что он сейчас учится на командирских курсах и очень просил ее не трогать ребенка, не переживать и дождаться победы и его скорого возвращения. Даже если Гуля и хотела бы избавиться от ребенка, в деревне она не могла ничего сделать. Об этом немедленно узнали бы все. Ехать из-за этого в город она тоже боялась. Слухи могли моментально дойти и до деревни. Единственной надеждой было то, что Азиз мог скоро вернуться. И ей не хотелось бы, наспех избавившись от ребенка, расстраивать его и даже разочаровывать в себе. И она решила подождать до осени. «Если к этому времени Азиз не вернется, — рассуждала Гуле, — тогда и придется прервать беременность». Гуле была белокожей высокой девушкой. Большая черная родинка украшала левую щеку. У нее были светлые волосы, черные глаза и тонкая талия. Она не носила национальной одежды и ничем не покрывала голову, а длинные волосы, заплетенные в две толстые косы, свисали ниже колен. Мужчины провожали ее восхищенными взглядами, но Гуле, зная о том, что привлекательно, не задавалась и, потупив глаза, молча проходила мимо. Дни пролетали один за другим, и каждое утро приносило недобрые вести. Дела на фронте шли хуже и хуже. Каждая плохая новость словно отрывала кусок за кусочком от измученного сердца Гуле. Вот уже столько времени, как от Азиза не было никаких вестей. В своем последнем письме он писал, что время подготовки уже заканчивается и скоро его перебросят на фронт. «Даже если мои письма будут опаздывать», — писал он, — «что бы ты ни смела переживать, в твоем положении это очень опасно. За меня не беспокойся. Твоя любовь — это тот щит, который защитит меня от всех опасностей. Люби меня и не переживай. Мне больше ничего не надо. Я скоро вернусь». После этого писем от Азиза больше не было. «Наверное, он уже на фронте, и у него нет времени», — думала Гуле, и все чаще стала ходить в поле, прихватив с собой все его письма. Она перечитывала их по одному от начала до конца, а слезы капали на бумагу, образуя круглые расплывчатые пятна. Отсутствие писем от Азиза настолько угнетало Гуле, что она даже иногда забывала о своем положении. Бывало и так, что 3-4 дня подряд она не вспоминала об этом, но такая короткая передышка не могла, конечно же, облегчить загнанные глубоко переживания. И чем дальше, тем тяжелее и тревожнее становилось у нее на душе. Масло в огонь подлило и то, что перед самым возвращением в город мать, внимательно глядя на нее, как-то спросила: «Ты, кажется, поправилась. С чего бы это?» «А с чего мне не поправляться?» — как можно беззаботнее постарался ответить Гуле. «С утра до вечера ничего не делаю, ни забот, ни хлопот. Вот и поправляюсь». При этих словах Гуле почувствовала, как краска бросилась ей в лицо. Она поспешила отвернуться, чтобы мать не успела заметить ее зардевшиеся щеки, и быстро вышла из комнаты. «Кажется, мама догадывается», — с отчаянием подумала она. «Поэтому надо торопиться, надо поскорее уехать в город. Если Азиз задержится, я избавлюсь от ребенка». «А если он вернется?» «Нет, от ребенка надо избавляться, а там будь что будет». Под тем предлогом, что получить место в общежитии к началу занятий очень трудно, Гуля вернулась в город на несколько дней раньше, чем планировала. Ребенок уже шевелился. Писем от Азиза все не было. Занятия уже начались, и Гуле уныло ходила в училище, и такая же потерянная возвращалась обратно. Она стала очень замкнутая, никуда, кроме уроков, не ходила и всегда старалась остаться одна. Подруги, зная о том, что Азиз на фронте, и входя в ее положение, со своей стороны делали все, чтобы хоть как-нибудь развлечь ее и поднять настроение, но все напрасно. Гуле мрачнела с каждым днем. О том, что она ждет ребенка, не знал никто. Гуле не делилась об этом даже со своими близкими подругами. Скорее всего, кое-кто из них догадывался о ее состоянии, но никто не позволял себе тревожить ее бестактными вопросами и намеками, и все делали вид, что ничего не замечают. Гуле же после долгих сомнений и переживаний наконец решила избавиться от ребенка. И в одно утро под предлогом головной боли не пошла на уроки и осталась в общежитии. Дождавшись ухода подруг, она встала, оделась и со страхом, но с надеждой в душе отправилась к врачу. Ничего не утаивая, Гуле рассказала ему обо всем и попросила помощи. «Ребенку уже 6 месяцев». Покачав головой, ответил доктор: «И никакой врач не возьмется за это дело. И в этот период что-то предпринимать никак нельзя. Запрещает закон. Так что оставь эти мысли, потому что все равно ты ничего не сможешь сделать. Лучше смирись, роди ребенка. Нормального и здорового. Вот тебе мой лучший совет». Услышав эти слова, Гуле вся оцепенела. Доктор беспощадно отрубил ту нить надежды, которая теплилась у нее в душе. Ее охватил ужас от того, что ничего поделать нельзя, и теперь вся деревня, да и все вокруг узнают о ее позоре. Позором покроется не только ее имя, но и вся ее семья, вся родня, далекая и близкая. Отказываясь верить в то, что ничего уже нельзя сделать, Гуле залилась слезами и снова стала просить доктора помочь ей хоть чем-нибудь. Но он был непреклонен и лишь терпеливо объяснил ей причины, по которым не может, да и не имеет права прервать беременность. Гуле, расстроенная и убитая, вышла из кабинета и побрела обратно. Возвращаться в общежитие в таком состоянии у нее не было сил, и Гуле до самого вечера ходила по парку недалеко от общежития и все думала, что же ей делать. Этот вопрос стучал в голове как маятник и причинял ей невыносимую боль. Измученная девушка, как ни силилась, ничего не могла придумать. «Остается только наложить на себя руки», — мелькнуло у нее в голове. Но жизнь, как известно, сладка, и не так-то просто отказаться от нее в таком возрасте. Особенно, когда только-только начинаешь жить. Гуле присела на скамейку и, погрузившись в невеселые мысли, не сразу заметила подсевшую рядом подругу Асмик. «Что с тобой?» — спросила она. «Ты расстроена? Перестань, не у тебя же одной горе. Война, она для всех война. Не надо так убиваться. Возьми себя в руки, так нельзя». Гуле промолчала. Она опустила голову, подняла с земли соломинку и стала задумчиво вертеть ее в руках. «Но что ты так убиваешься?» — продолжала Асми. «Да, Азиз на фронте, тебе нелегко, но что поделаешь, время такое. Не забывай, что не ты одна в таком положении. Если бы, не дай бог, ты была бы на месте тех женщин, у которых мужья ушли на фронт и оставили на них детей». При упоминании о детях Гуле вздрогнула и густо покраснела. Ей вдруг показалось, что Асмик обо всем знает, и Гуле украдкой покосилась на подругу. Но по выражению лица однокурсницы она с облегчением почувствовала, что та, скорее всего, ни о чем не догадывается. «У каждого своя боль», — со вздохом сказала Гуле, и после небольшой паузы еле слышно добавила. «А у меня особенная». «Это почему она у тебя особенная? Что за глупости? Откуда ты знаешь? Может, завтра же Азиз вернется?» «Так нельзя. Наберись терпения. Не ты одна. Вся страна в таком положении». «Я знаю, что всем сейчас тяжело», — дрожащим голосом сказала Гуле. «Но мне от этого не легче. Ведь кроме ухода Азиза на фронт есть еще одна вещь, и это меня убивает». «Что за вещь?» — удивился Смик. «Может, поделишься?» «Это вопрос моего имени, чести и, если хочешь знать, даже жизни». И Гуле рассказала подруге обо всем, что случилось, а под конец, вытирая слезы, добавила. «Если не смогу избавиться от ребенка, наложу на себя руки. А что мне еще остается? Как после этого позора я смогу смотреть родителям в глаза? Как дальше жить среди людей и выносить их осуждения? Не лучше ли умереть и покончить со всем этим?» Асмик была потрясена рассказом Гуле и за все это время не сводила с лица подруги расстроенного взгляда, полного искреннего сочувствия. Но от последних слов Гуле о самоубийстве она просто вскипела. «Что за глупые мысли? Как можно только думать об этом? Конечно, положение твое не из легких, но выкинь это из головы. А вдруг так получится, что Азиз скоро вернется? Что потом?» «Я не думаю», — ответила Гулева, отчаянно покачав головой. «Вряд ли Бог пошлет мне такое счастье. Я тебя только об одном прошу». И Гуле, повернувшись к Асмик, взяла ее за руку и крепко сжала. «Пусть все, что я тебе рассказал, останется между нами. Ты мне как сестра, и я, если бы с тобой не поделилась, наверное, сошла бы с ума». «О чем ты говоришь?» — заверил ее Асмик. «Конечно, никто об этом не узнает. Что я, ребенок, не понимаю, в каком ты положении? Ты со мной поделилась, а я возьму и расскажу всем об этом. Даже не думай. И вообще. Считай, что ты ничего мне не говорила. А что мне делать?» Что посоветуешь?» Глотая слезы, Гуле вопросительно посмотрела на подругу. Та вздохнула, покачала головой и ответила. «Ну что мне сказать? Ты не должна была торопиться, но что случилось, то случилось. Такой тяжелый вопрос, даже не знаю. Наверное, уже поздно что-то предпринимать. Сколько месяцев?» «Уже 6», — ответила Гуле и опустила голову. «Вот видишь, слишком поздно. Никто за это не возьмется». «А может...» — нерешительно начала Гуле и со страхом заглянула подруге в глаза. «Подождем до родов, а там уже видно будет. Если уж что-то делать надо, наверное, делать это в больнице, а то потом уже поздно будет. Как думаешь?» «Даже не знаю», — протянула Асмик. «Но ты где-то права. Остается только больница». Она помолчала и вдруг оживилась. «А знаешь что? Давай поедем ко мне в деревню. Может, там что-нибудь придумаем? Я расскажу маме. Она, наверное, сумеет найти кого-нибудь в деревне, кто бы взялся тебе помочь. Ну что, согласна? Едем?» Гулея воспрянула духом, и они договорились, что завтра же после уроков поедут к родителям Асмик, благо деревня эта была недалеко от города. На следующий день Гулея и Асмик были уже там. Получив удобный момент, когда Гуле была во дворе, Асмик рассказала матери о положении подруги и попросила помощи. «Доченька, ты ведь знаешь, это запрещено», — ответила мать. «Да никто и не возьмется, ребенок-то уже большой. Если хочешь, я могу, конечно, попросить бабушку Орек, но не думаю, чтобы из этого что-то вышло». Мать Асмик собралась и вышла, но довольно скоро вернулась. По ее лицу дочь сразу догадалась, что Орек отказалась, и, подробно разузнав у матери, что к чему, Асмик вышла во двор, подошла к Гуле и присела рядом. «Та женщина, которая могла бы это сделать, не берется. Она говорит, чтобы ни в коем случае не пытались что-то предпринять, потому что это очень большой риск и опасно для твоей жизни тоже». Гуле выслушала Асмик с каменным лицом, помолчала и, вздохнув, выдавила из себя один единственный вопрос, который скорее был обращен не к Асмик, а к себе самой. «И что же мне теперь делать?» «Остается только больница. Если уж что-то делать, то только там и нигде больше. Другого выхода нет». Переночевав у Асмик дома, обе подружки утром уехали в город. Гуле и Асмик жили в одной комнате, и все их разговоры в основном сводились к одному — к обсуждению того положения, в котором оказалась Гуле. И хотя она все уже для себя решила, ей надо было окончательно побороть все сомнения и хорошенько обдумать вопросы, связанные не только с этим шагом, но и те, которые могли бы возникнуть в будущем. Именно в это время по училищу разнесся слух, что Азиз убит на фронте. И как ни старались все вокруг, чтобы эта весть не дошла до Гуле, ничего не вышло. Она обо всем узнала. Узнала и слегла, словно подкошенная. Всем вокруг казалось, что она помешалась. А что еще можно было подумать, глядя на ее более чем странное поведение? Ее совершенно спокойное состояние вдруг могло неожиданно смениться таким приступом крика и слез, от которого окружающим становилось не по себе. Спустя некоторое время этот приступ мог прекратиться так же внезапно, как и начался. Такие минуты она затихала, никак не реагировала ни на чьи вопросы и лишь бессмысленно смотрела в потолок. Потом ее веки постепенно опускались, и она погружалась в сон. Каждый раз ей снилось одно и то же. Ее красивый и стройный Азиз. Его улыбка и приятный голос. Встрепенувшись, она просыпалась, и, понимая, что это было всего лишь видением, снова впадала в прежнее состояние. Так повторялось изо дня в день, и подруги были напуганы не на шутку. Дело дошло до того, что кто-то даже предложил сообщить об этом ее семье в деревню, Но к всеобщему облегчению постепенно ей стало лучше, и первый приступ тяжелого горя, казалось, все-таки отступил. Он отступил, но Гуле уже не была прежней. Улыбка и приветливый взгляд куда-то исчезли и уступили место глубокой грусти. Она продолжала ходить на занятия, научилась уже без прежнего усердия и кое-как. А тут еще поползли слухи о том, что в связи с ухудшением положения на фронте и наступлением врага училище могут временно закрыть. И действительно, так и случилось. Студентов, большинство которых составляли молодые девушки, потому что почти всех парней призвали на фронт, направили на помощь колхозам и совхозам собирать урожай. Гуле тоже была среди них, но энергичная Асмик устроила так, чтобы не нагружать подругу тяжелой работой, и добилась того, что Гуле поручили заниматься стряпней для всей группы. «У каждого из нас свои обязанности, а твоими пусть будет приготовление обеда. Кто-то ведь должен этим заниматься, не так ли? Не будем же мы все после работы сидеть голодными или питаться в сухомятку». Никто из девушек не возражал против этой идеи, тем более, что все знали, как вкусно она умела готовить. Но сама она, конечно же, понимала, что группа может спокойно обойтись и без поварихи, что Асмик делала это только ради нее и была ей бесконечно благодарна. Работа в поле кипела вовсю и уже подходила к концу. Однажды вечером Асмик, вернувшись со смены, улучила момент, когда рядом никого не было, и подошла к Гуле. «Знаешь, я сегодня поговорила с нашим руководителем, и он разрешил тебе уехать на несколько дней к своим в деревню. Ты не думай, я ему ничего не говорила о твоем положении. Я только сказала, что Азиз был твоим женихом, и что его родители совсем недавно узнали, что он погиб, и что тебе обязательно нужно туда поехать. Он разрешил». «Так что завтра же уезжай». «Да ты что?» — ужаснулась Гуле. «Как я в таком состоянии поеду в деревню?» «А ты и не поедешь туда», — спокойно ответил Асмик. «Ты поедешь в Тбилиси, ведь там живет твоя тетя, сестра матери. Помнишь, ты мне о ней как-то рассказывала? Так вот, поезжай туда, тебе ведь скоро рожать. Она живет одна, она тебе и поможет». «Ты ведь не чужая ей, в конце концов?» «Может, там и родишь, а она за тобой присмотрит, все, что надо, сделает, и болтать зря не станет. Зачем ей позорить племянницу?» «Послушай меня и поезжай, так будет лучше. Давай вставай, надо еще собираться и хорошо выспаться, чтобы успеть к утреннему поезду. Вставай! Ну вставай же, что сидишь?» Гуле молча уставилась в пол. Ни да, ни нет, а Асмик от нее не услышала. Увидев, что подруга никак не реагирует, Асмик поднялась и сама стала собирать ее вещи. Гуле же продолжала неподвижно сидеть, глядя в одну точку. Она лихорадочно обдумывала услышанное и в душе не могла не согласиться с тем, что другого выхода у нее нет. Ведь в самом деле не может же она рожать здесь или в городе, где училась. Об этом непременно узнали бы все. О том, чтобы рожать в своей деревне, даже и думать было смешно. Оставался только вариант с Тбилиси. Чем дальше, тем больше эта идея казалась ей самой лучшей и верной. Тетя ее живет одна, очень ее любит, она ее поймет и сделает все, чтобы не опорочить имя племянницы. «Асмик права», — рассуждала Гуле. «Она вполне может устроить так, чтобы я могла выйти из роддома без ребенка на руках». «Ты права, Асмик», — обратилась к подруге Гуле, отбросив все сомнения и даже обрадовавшись тому, что выход из тупикового положения наконец-таки найден. «Мне надо ехать к тете». Ранним утром Гуле и Асмик были на железнодорожной станции и ждали поезда. Когда подошел состав, на платформе стало твориться что-то невообразимое. Началась жуткая давка, каждый норовил втиснуться в вагон поближе, и стоял такой крик и шум, что нельзя было расслышать даже стоящего рядом. Если бы Гуляй не попала в поток людей, устремившихся к дверям ближайшего вагона, она бы ни за что не смогла попасть на этот поезд. Ее несло этим людским течением так сильно, что дорожная сумка, где были ее вещи, документы, немного еды, остались у Осмик. Что-то не делала, как ни старалась через головы людей передать Гуляй ее сумку, ничего не получалось. Гуляй, в свою очередь, оттесненная толпой к открытому окну вагона, тоже тянулась к сумке изо всех сил, но так и не смогла дотянуться до вытянутой руки подруги. И состав тронулся. Так, с Гуляйной сумкой в руках, Осмик еще долго бежала параллельно набирающему скорость поезду и бежала до тех пор, пока не закончилась платформа. Ни передать, ни закинуть эту сумку куда-либо поближе к хозяйке она так и не смогла. А поезд тем временем, громыхая колесами, стремительно удалялся и вскоре совсем скрылся из виду. Вагон до отказа был набит людьми, и большая часть пассажиров ехала стоя. Было нестерпимо душно, тесно, и Гуляй с большим трудом удалось кое-как пристроиться и встать около открытого окна. «Ни документов, ни вещей, что мне делать?» — в отчаянии подумала Гуляй, еле сдерживая слезы. Надеваться уже было некуда. Поезд летел, как стрела, унося ее от станции, и в голове вдруг мелькнуло, что так может быть даже и лучше. «Будь что будет», — сказала она сама себе и равнодушно посмотрела в окно, за которым мелькал тоскливый осенний пейзаж. Поезд ехал несколько часов, но за это время никто из сидящих так и не сошел, и Гуляй, переминаясь с ноги на ногу, продолжала ехать стоя. В какой-то момент она почувствовала сильную и резкую боль, но, решив, что это от неудобной позы, сперва не придала ей никакого значения. Но приступы боли продолжали усиливаться и становились такими невыносимыми, что Гуляй, как ни старалась сдерживаться при людях, уже никак не могла скрывать тех мук, которые испытывала. Одна из женщин заметила это и встала, уступив Гуляй свое место. Гуляй с благодарностью присела, но боль ее не отпустила. Напротив, схватки участились и становились все сильнее и сильнее. Женщина, уступившая ей место, недолго думая, стала энергично расталкивать толпу и протискиваться к началу вагона. Через несколько минут вернулась уже с проводником. Подойдя к Гуляй, женщина наклонилась к ней и тихо сказала: «Доченька, у тебя начинаются роды. Куда ты едешь?» «В Тбилиси», — ответила Гуляй, морщась от боли. «Мне кажется, ты скоро родишь и не успеешь доехать. Я говорила с проводником, и он тебя спустит на первой же станции. Там есть больница, там и родишь спокойно. Но ты же не будешь рожать в поезде. Посмотри, сколько здесь народу». Гуляй подумала, что женщина действительно права. Может, ей даже лучше рожать здесь, в ближайшем городе, чем в Тбилиси. И она, еле сдерживая крик от очередной скрутившей тело боли, кивнула в ответ. Увидев, что Гуляй согласилась, проводник поспешил к себе. Схватки продолжались, и эта незнакомая женщина делала все, чтобы хоть как-нибудь помочь Гуляй в этой непростой обстановке. Тем временем проводник вернулся, что-то шепнул на ухо той женщине и снова ушел. «Он уже сообщил на станцию, и пока мы доедем, тебя уже будет ждать машина. Они и доставят тебя в больницу, не волнуйся. А где твои вещи?» «У меня ничего нет с собой, так получилось». И ее опять скрутило от очередного приступа боли. Схватки становились все чаще, а боль все нестерпимее. Гуляй казалось, что поезд еле тащится, но на самом деле он ни на минуту не сбавлял скорости, ехал довольно быстро. Дорога до ближайшей станции показалась ей бесконечной, но к великому ее облегчению машинист дал несколько протяжных гудков, и поезд, убавляя ход, наконец остановился. Люди в до отказа набитом вагоне молча расступились и открыли узкий проход для Гуляй, которую с одной стороны поддерживал проводник, а с другой — та женщина. Уле шла, еле передвигая ноги, кусая губы, чтобы не закричать. Ее с трудом спустили с поезда. Недалеко стояла машина скорой помощи, а две женщины в белых халатах уже стояли у дверей вагона. Бережно подхватив ее под руки, они было направились к машине, как в этот момент помогавшая Гуле женщина положила свою руку ей на плечо и сказала: «Ну иди, доченька, да поможет тебе Бог». Гуле поблагодарила ее, попрощалась и с помощью тех женщин села в машину скорой помощи. Автомобиль понесся на высокой скорости. Город, в котором очутилась Гуле, был ей незнаком, и она, конечно, не могла знать, далеко или близко от вокзала расположена больница. Но, к счастью, через несколько минут машина остановилась у ворот роддома, и Гуле помогли сойти и подняться на второй этаж аккуратного белого здания. Гуле родила только поздним вечером. Родила мальчика. «Славный малыш», — сказал врач, взяв ребенка на руки. «А какая большая родинка на лбу!» «Ой, доктор, смотрите, у него 6 пальцев на левой руке!» Обратилась к нему акушерка. И хотя роды были тяжелые, Гуле была в полном сознании и услышала этот небольшой диалог от начала до самого конца. Мальчика унесли, а Гуле поместили в палату. Первые 2-3 дня ребенка почему-то не приносили, и только на 4-й день в дверях появилась медсестра с младенцем. Гуле взяла его на руки и внимательно посмотрела на крошечное личико. Посмотрела, и слезы невольно полились из глаз и стали капать на белые пеленки, в которые был туго завернут мальчик. У него действительно на лбу в самом центре была большая родинка. Младенец спокойно спал, и Гуле, глядя на него, искала в нем черты Азиза, дорогого ей человека, который ушел и больше никогда не вернется. Искала, но никак не могла уловить сходство. Может, потому что ребенок был слишком мал, а может, потому что глаза застилали слезы? Пришла медсестра забирать ребенка, и Гуле попросила ее распеленать мальчика, чтобы посмотреть его получше. Та осторожно, чтобы не будить младенца, освободила его от пеленок, и Гуле увидела у него на левой ручке 6-й пальчик. Снова горько закапали слезы. «Ах, если бы Азиз был жив, как бы он сейчас радовался!» — думала она, а у самой сердце разрывалось на куски. Когда Гуле привезли в больницу, при оформлении у нее попросили паспорт. Но она ответила, что его вместе с другими вещами украли в поезде и назвала неверный адрес. «Так будет лучше», — твердил ей разум, а сердце не унималось. «Как я оставлю его здесь? Что я делаю?» — стучало у нее в голове. Но разум и сердце боролись недолго. За эти несколько месяцев Гуле уже все для себя решила и верх одержал, конечно, разум, со своими холодными законами. И сколько бы ни трепетало сердце, взывая к чувствам, Гуле заглушила в себе все эмоции, продиктовала вымышленный адрес. На следующее утро после родов к ней зашел врач. «Может, нам дать телеграмму, сообщить твоему мужу, что ты здесь?» — спросил он у Гуле. «Его призвали на фронт», — почти шепотом ответила она. «Тогда надо послать телеграмму кому-нибудь из твоих родных. Кто может приехать?» «Нет, не надо. Отец тоже на фронте, мать вряд ли сможет приехать, а сестра еще совсем ребенок». Одним словом, Гуле не пустила отправить телеграмму, и это ее немного успокоило. В противном случае обман обязательно вскрылся бы, помешал всем ее дальнейшим планам. Прошло еще несколько дней. Ребенка приносили Гуле каждый день, но молока у нее почти не было, и мальчика кормила какая-то другая роженица. Гуле брала его на руки, внимательно смотрела на это маленькое личико, и опять сразу с сердцем вступали в схватку. Когда ребенок был с ней, побеждало сердце. «Пусть останется со мной. Ну и что, что отца его уже нет? Подниму его одна», — решала про себя Гуле. Но стоило ребенка унести, как разум поднимал голову. Как ты его вырастешь? А что люди скажут? Как будешь смотреть им в глаза? Если бы ты была хотя бы обручена, еще ничего. А сейчас что им ответишь? Нет, надо его оставить здесь. Другого шанса больше не будет. Ты не должна его упускать. И разум со своими железными доводами каждый раз одерживал верх над мягким сердцем. Гуля, сперва находившаяся между двух огней, стала постепенно успокаиваться. Голос сердца постепенно ослаб и почти затих под натиском непровержимой логики. И Гуля твердо для себя решила, что уйдет из больницы одна, без ребенка. Несколько раз она порывалась убежать, но ее останавливало одно. У нее, ясное дело, забрали всю одежду, и она не могла покинуть больницу в одном халатике посреди хмурой осени. Сначала она хотела обратиться с этой просьбой к женщине, которая отвечала за сданные на хранение вещи, но, глядя на ее неприветливое лицо, передумала и решила дождаться дня выписки. Наконец этот день настал. Ребенка завернули в новые пеленки и выписали справку, что 20 октября 1941 года в такой-то больнице такая-то родила мальчика. Гуле, уже одетая, стояла в вестибюле и ждала доктора, который, как ей передали, захотел обязательно ее увидеть. Наконец доктор появился, подошел к ней с улыбкой и первым делом справился о ее самочувствии. «Значит, вы сегодня уезжаете?» — сказал он, пожимая ее руку. «Ну, вам счастливо, а это вам от нас». И он, отогнув полу белого халата, вынул из кармана брюк билет и протянул Гуле. «И вот еще что. Я распорядился, чтобы к вокзалу вас подвезли на нашей машине. Медсестра будет с вами, и она поможет с ребенком, пока вы не сядете на поезд». «Спасибо. Спасибо вам огромное, доктор». Отозвалась Гуле, а у самой от волнения перехватило дыхание. «Ну что вы, вам через час надо быть на вокзале, чтобы успеть к поезду, да? И я готова». «Тогда пойдемте». И доктор позвал медсестру, велел ей взять у Гуле ребенка, и они вместе пошли к машине. Открыв дверцу, доктор еще раз пожал Гуле руку, попрощался, помог ей и медсестре поудобнее устроиться в салоне. Потом захлопнул дверцу, и машина тронулась. У Гуле голова пошла кругом от массы вопросов, возникших один за другим. «Куда мне ехать? Как быть с ребенком? Что я должна сейчас делать?» «Потом будет поздно». «Но что делать? Как делать?» Эти вопросы стучали у нее в голове все сильнее, но как Гуля не силилась придумать что-нибудь, ничего не получалось. Прислонившись лбом к стеклу дверцы, Гуля растерянно и с обреченным отчаянием смотрела на проплывающую мимо улицу, по которой сновали спешащие по своим делам люди и автомобили. Вдруг на глаза ей попался большой магазин, и тут же в голове отчетливо промелькнула одна мысль. Под тем предлогом, что ей нужно кое-что купить, Гуле попросила водителя остановиться. Он притормозил, и Гуле, открывая дверцу, задрожала с ног до головы. Не выдержав, она повернулась и в последний раз посмотрела на сына. Мальчик сладко спал. Не сводя с него глаз полных боли и любви, Гуле наконец решилась и быстро вышла из машины. Потом стремительно направилась к тому большому магазину и, зайдя внутрь, растворилась среди толпы покупателей. Найдись среди них хоть один праздный человек или, по крайней мере, более наблюдательный, то он сразу же обратил бы внимание на молодую женщину, которая в растерянности и со странным выражением лица стояла среди снующих туда-сюда людей и смотрела куда-то вдаль. Гуля через витрину смотрела на машину, где был ее малыш, и вся дрожала. Слезы, не переставая, капали из широко раскрытых глаз, и она вся оцепенела. Внезапно девушка очнулась, и как будто кто-то рядом шепнул ей на ухо. «Ну что ты стоишь, ведь поздно! Надо поскорее отсюда уходить!» Это был голос разума, но сердце продолжало плакать и удерживать ее там, откуда она все еще могла видеть машину, где мирно спал ее сын. Гулея, наконец, приняв окончательное решение, оглянулась и заметила в противоположной стороне вторую дверь, выходящую во двор. Помявшись пару секунд, она собралась с духом и стремительно выбежала через ту дверь. Гулея не знала, куда идти, но понимала, что ей нужно уйти как можно дальше от этого магазина. Она шла по улице и не переставала плакать. Но, покружив пару часов, ноги сами привели ее обратно к тому самому месту, где она оставила своего мальчика. Но машины там уже не было. Так, до самого вечера она бесцельно слонялась по городу и даже несколько раз оказывалась недалеко от больницы, где родила своего первенца. Она напоминала раненую медведицу, у которой отняли детеныша, и которая не знает, куда идет, кого ищет и что хочет сделать. Уставшая, разбитая, еле живая, Гуля поздно вечером села на поезд, но не на Тбилиси, а в тот самый город, где училась. Она уже не плакала, лишь смотрела, уставившись в одну точку, таким жутким, бессмысленным и отрешенным взглядом, что кое-кто из попутчиков, приняв ее за сумасшедшую, поспешил отодвинуться подальше. Доехав до места, Гуля добралась до общежития и по шуму голосов, раздававшихся отовсюду, догадалась, что ее подружки уже вернулись с полевых работ. Она поспешила незаметно проскользнуть к себе и, наконец, оказавшись около своей двери, тихонечко ее открыла и вошла. Асмик в комнате была одна и в тот момент занималась Глашкой. Гуляя обессиленная и полумертвая, еле дошла до своей кровати и, кинувшись на постель, уткнулась лицом в подушку. Подбежавшая Асмик принялась утешать подругу. Но в ответ сквозь приглушенное рыдание услышала: «Асмик, прошу тебя, оставь меня одну». Асмик все поняла и молча вышла. Неизвестно, сколько времени пролежала Гуля на своей кровати, сколько проплакала. Она ничего не помнила и очнулась только глубокой ночью. Оказалось, что она потеряла сознание, и даже подружки, зайдя в комнату, не сразу поняли, что случилось, и сперва приняли этот обморок за глубокий сон. Решив, что она сильно устала с дороги, они сами ее переодели и уложили в постель. Гуля ничего этого не помнила, и когда очнулась, почувствовала, что не может даже поднять веки. Голова была как в огне и нестерпимо болела. Эта боль не ослабевала ни на минуту и продолжала усиливаться. Так продолжалось несколько дней. Увидев, что Гуле все хуже и хуже, подружки решили, что так оставлять нельзя, и отвезли ее в больницу. Пролежав там пару недель, Гуле понемногу стала приходить в себя. Физически ей стало лучше, головные боли прошли, и на первый взгляд вполне можно было сказать, что Гуле практически выздоровела. В какой-то степени так оно и было. Время, проведенное в больнице, помогло ей осознать, что прошлого уже не изменишь, и надо продолжать жить дальше. Гуля постепенно сумела загнать поглубже ту душевную боль, которую испытывала за последние месяцы, и вернулась к прежнему ритму жизни. После выписки из больницы она прилежно продолжила свою учебу, а, закончив училище, безропотно уехала по распределению работать в далекую деревню, где и познакомилась с Джамалом. Он недавно вернулся с фронта с ранением, и, короче говоря, они вскоре поженились. У них родились двое детей, но сколько она не силилась не вспоминать о своем прошлом, так и не смогла заглушить в сердце боль за сына, которого она родила от любимого человека. Об этом печальном эпизоде так никто и не узнал, не считая, конечно, Асмик. Ни ее семья, ни ее родня. Гуле молчал об этом долгие годы, и, казалось, ее рана постепенно затянулась. Но только до того момента, когда она попала в больницу и увидела доктора. Родинка на его лбу и шрам от удаленного шестого пальца на левой руке совершенно отчетливо убедили ее в том, что этот врач — ее сын, которого она, не дав ему ни имени, ни своей фамилии, бросила посреди улицы и убежала. Гуляни щадила саму себя и, прокручивая в голове воспоминания, называла свои поступки жестокими словами. Эта горькая правда, как горсть соли, посыпанная на обнаженную рану, жгла душу, жгла сердце. Вереница воспоминаний закончилась, и как похудевшее веретено монотонно бьется со стуком об пол, так глухо стучали мысли в голове у Гуле. И эти удары причиняли ей невыносимую боль. Поступив в больницу с одной болезнью, она вышла из нее с другой, более тяжелой, душевной и мучительной. Гуле хорошо знала, что такая рана уже никогда не затянется. Вот в таком состоянии муж Джамал с детьми на следующий день забрал ее и увез домой. Медсестра, прождав в машине Гуле довольно долго, наконец не выдержала и решила пойти за ней сама. Бережно положив на сиденье младенца, она велела водителю присмотреть за ним и, выйдя из машины, направилась в тот магазин, куда на ее глазах зашла Гуле. Там было полно народу, и как она ни высматривала, в какие бы отделы ни заглядывала, все напрасно. Гуле нигде не было. Заметив второй выход, она вышла во двор и даже обогнула все здание, но Гуле словно испарилась. Расспросы прохожих тоже ни к чему не привели, и медсестра, заметив недалеко киоск, спросила про Гуле у продавца. Тот ответил, что не видел, и на просьбу медсестры пообещал, что если такая женщина появится и будет кого-то искать, он ей передаст, чтобы она ждала машину возле магазина. Растерянная и расстроенная медсестра решила вернуться к машине, надеясь, что за ее отсутствие Гуле могла объявиться. Но... И там Гуля не было. Она не знала, что делать. Время отбытия поезда приближалось. Они сильно опаздывали. Беспокойно глядя на часы, медсестра почти отчаялась. Кинувшись обратно в магазин, она по телефону автомату позвонила в больницу и рассказала обо всем доктору. Он удивился, но, прикинув, что Гуля могла спутать дорогу и даже подумав, что ее могут ждать на вокзале, велел медсестре срочно ехать туда. «Поезжайте быстрее», — сказал он. «Если ее там не найдете, обязательно позвони мне». Машина понеслась на большой скорости и очень быстро оказалась на месте. Но поезд еще не подошел, и медсестра с ребенком на руках, и водитель почти бегом зашли в здание вокзала. Он в одну сторону, она в другую. Оба обошли все кругом, но Гуле нигде не было видно. К тому времени подъехал поезд. Прибывшие сошли, отбывающие быстро расселись по вагонам, и среди всеобщей суматохи лишь они вдвоем никуда не торопились и продолжали вытягивать головы, оглядываться по сторонам и искать среди потока пассажиров исчезнувшую женщину. Наконец поезд отъехал, и, потеряв всякую надежду, медсестра позвонила в больницу и сообщила, что так и не смогла ее найти. Доктор сказал, чтобы они возвращались, и вскоре машина уже ехала обратно. По пути водитель остановился недалеко от того места, где стоял киоск, и медсестра, выскочив из машины, побежала спрашивать у продавца, не появлялась ли за время ее отсутствия та молодая женщина. Он ответил, что не видел, и медсестра, уже не надеясь найти Гуле, пару раз обошла вокруг здания, потом опять зашла в магазин, Снова поискала глазами, но Гуле нигде не было. Понурая, она вернулась к машине. К тому времени ребенок проснулся и плакал, и водитель, взяв его на руки и укачивал, старался как мог его успокоить. Подоспевшая медсестра взяла у него мальчика и сказала, что ребенок голоден, надо ехать. Машина еще не успела доехать, как об этом говорила уже вся больница. Одни утверждали, что Гуле сделала это намеренно, оставила сына и просто сбежала. Другие, напротив, защищали ее, говорили, что она спутала дорогу и сейчас, наверное, ищет машину, и, не найдя, обязательно вернется в больницу. Каждый высказал свою версию, но догадки оставались догадками, и никто ничего не мог знать наверняка. Тем временем раскричавшегося мальчика накормили, и он, успокоившись, крепко уснул. «Подождем до завтра», — сказал доктор. «Если она не объявится, мы дадим телеграмму. Благо, у нас есть ее адрес». Гуле прождали до самого утра, но она так и не объявилась. Доктор распорядился выслать телеграмму, но не прошло и 3 дней, как пришел ответ, что указанное лицо по данному адресу не проживает. Еще долгое время мальчик оставался в больнице. Врачи и медсестры все надеялись, что вышло недоразумение, и мать вот-вот вернется. Но время шло, а за ребенком никто не приходил. В том, что она сделала это намеренно и вполне осознанно избавилась от сына, постепенно убедились даже те, кто рьяно ее защищал. Понимая, что долго держать мальчика в роддоме невозможно, сотрудники больницы оформили необходимые бумаги и сдали его в детдом. Там ему дали имя Аслан. Там он и вырос, оттуда и вступил во взрослую жизнь. Со дня выписки Гуле из больницы, где ей была сделана операция, прошло несколько лет. За это время она очень изменилась, похудела, стала часто болеть и превратилась в очень нервную, раздражительную женщину. Когда ей не здоровилось, близкие не могли даже заикнуться о том, чтобы обратиться за медицинской помощью. «Сколько раз я вам говорила, при мне о врачах даже не упоминайте!» — еле сдерживаясь, говорила она. «Хватит с меня!» Гуле было не узнать. Она остыла не только к детям, но даже к своим внукам. Она искала одиночество и часто, как в молодости, уходила в поле. Могла уйти к реке, которая протекала мимо деревни, и часами, подперев рукой голову, смотрела на воду. И всегда была ужасно недовольна, если за ней посылали кого-нибудь из домашних. Стоило им проявить хоть немного больше настойчивости в расспросах, что с ней, Гуле неизменно отвечала одно и то же. «Вам этого не понять!» Гуле угасала на глазах, но никому о своей боли не рассказывала. «Так мне и надо», — говорила она себе. «По делам мне. Сама все натворила, и нет мне никакого прощения». Но человек устроен так, что не может бесконечно долго хранить в сердце то, что его мучает. Он или ищет кого-нибудь, чтобы поделиться, или делает что-то другое, что могло бы хоть немного облегчить и успокоить ему душу. Гуле прекрасно понимала, что в ее возрасте и положении она никому не может доверить свою тайну, и продолжала рассуждать. «А что, если я пошлю ему...» Она никогда даже в своих мыслях не называла Аслана по имени. «Письмо. И обо всем там напишу. А вдруг он возьмет и приедет? Тогда что? Тогда мне не надо писать на конверте свой адрес. Мало ли что он сделает. Вдруг сорвется и на следующий же день будет здесь. Что мне тогда делать? В моем-то возрасте, с нашими обычаями. Не хватало только на старости лет опозориться. Ну, даже, допустим, он обо всем узнал. Что это изменит? А изменит многое. Во-первых, он узнает, что его мать очень дурной человек. Пусть не строит иллюзии, не превращает ее образ в идеал. Во-вторых, он узнает, что в моей и его беде виновата война. Что она нас разлучила. В-третьих, он узнает, кто был его отец. Ради Азиза, ради его памяти, пусть он обо всем узнает. Но не сейчас. Как-нибудь потом. Да-да, только не сейчас. Потом. Гуля тяжело заболела, слегла и больше не встала. Это был полностью разбитый, раздавленный человек, который сам толком не знал, что у него болит. Родные приводили к ней одного доктора за другим, но и те не могли взять в толк, чем конкретно болеет Гуля. Она же, словно чувствуя приближение конца, все время лежала на спине и молча смотрела в потолок. От еды и питья отказалась совсем, и лишь время от времени с горечью повторяла: «Оставьте меня одну с моим горем». Как-то утром Гуля подозвала старшую внучку, достала из-под подушки конверт, передала ей и попросила отнести его на почту и бросить в ящик, при этом взяв с нее слово, что она никому из домашних ничего не скажет. Девочка пообещала, что все так и сделает, и, спрятав за кофточкой письмо, вышла из дома. Дойдя до почты, она вынула письмо и с любопытством повертела его в руках. Ей вдруг очень захотелось открыть его и прочитать. Но потом она вспомнила, что только что обещала этого не делать, и сдержалась. Она лишь посмотрела на адрес, и оказалось, что бабушка посылала письмо в город, но обратного адреса почему-то не написала. «Наверное, тот, кто получит это письмо, знает, где мы живем», — решила она, и, недолго думая, бросила письмо в ящик и, беззаботно подпрыгивая, вернулась домой. «Ты никому ничего не сказала?» — спросила у нее Гуля и при этом пытливо заглянула девочке в глаза. «Нет, бабушка, что ты? Я ведь обещала тебе». «Да, моя хорошая, смотри, не проговорись. У меня подруга живет в городе, ей-то я и писала. Кто знает?» И Гуля тяжело вздохнула. «Может, это мое последнее письмо?» Через 2 дня Гуля умерла. И никто так и не смог понять, от чего именно наступила эта смерть. Аслан взял письмо и внимательно посмотрел на почерк. Он был ему незнаком, и к тому же не было обратного адреса. Аслан нетерпеливо вскрыл конверт и приступил к чтению. «Дорогой Аслан, я хотела бы написать «Аслан, сынок», но не знаю, имею ли я на это право. Когда это письмо дойдет до тебя, меня, наверное, уже не будет в живых. Я поклялась, что унесу эту тайну с собой в могилу, но так уж видно устроен человек. Попав в трудное положение, он хочет с кем-то поделиться, тем самым облегчить себе душу. Для меня этим кем-то стал ты. Ты спросишь, почему? А потому что я твоя мать, вернее, та женщина, которая тебя родила. Я родила, но не вырастила тебя. Вот поэтому у меня язык не поворачивается назвать тебя сынок. Зная, что та женщина, которая дала тебе жизнь, еще несколько дней назад была жива. Как странно писать о себе такое. Ну, я знаю, смерть близка. Она повстречала тебя, и старая боль вернулась, да еще с такой силой, что сводит меня в могилу. Ты видел меня, но не знаешь, кем я тебе прихожусь. Однако перед смертью я хочу рассказать тебе, кто ты и чей сын. Я и так перед тобой бесконечно виновата и хочу, чтобы ты меня простил. До сих пор я так и не уверена в том, кто больше виноват в том, что случилось. Я, которая оставила тебя, или война, которая жестоко разлучила меня с твоим отцом, или обычаи, оторвавшие мать от сына. Твоего отца звали Азиз, мы очень любили друг друга. Я была тобой беременна, и мы решили пожениться тем летом. Но этому не суждено было сбыться. Началась война, и твой отец ушел на фронт. Я осталась одна, но представь себе мое положение. При наших строгих обычаях незамужней девушке родить ребенка было равносильно смерти. И поэтому, когда на твоего отца пришла похоронка, я решил от тебя избавиться, пока ты еще не родился. Но что бы я ни делала, ничего не вышло. Случай представился только в больнице, где я родила. На мое счастье, будь оно проклято, такое счастье, так оказалось, что там, где ты появился на свет, не было ни одного знакомого мне человека. Я оставила тебя там одного и убежала. До недавнего времени мне казалось, что следы твои затеряны, но однажды получилось так, я не скажу где и как, что я тебя встретила. Как я тебя узнала? По той черной родинке на лбу и по шраму на левой руке. Он ведь у тебя от шестого пальца, не так ли? Я в этом убеждена. Именно такие шрамы бывают на месте удаленного пальца. А ведь ты родился с шестью пальцами на левой руке. Я прекрасно об этом помню, так же, как и то, что твой день рождения 20 октября 1941 года. Ведь это тоже так, не правда ли? Думаю, что мои доводы должны убедить тебя в том, что именно я та женщина, которая тебя родила. А теперь решать тебе, обвинять меня или нет. Но я считаю, что мне нет оправдания и ухожу из этого мира с тяжелым сердцем. Мне хотелось лишь успеть поделиться с тобой моей тайной, о которой никто не знал и не знает. И я прошу тебя только об одном. Не тревожь ничего, оставь все как было. Поэтому не пишу своего обратного адреса, ни к чему это. Все равно мои дни, а может и часы, уже сочтены. А если ты меня уже не застанешь в живых, то стоит ли пытаться что-то выяснить, узнать, искать? И потом. Я бы не хотела, чтобы после моей смерти все вокруг стали склонять мое имя. Ох, будь прокляты эти наши обычаи. Почему я не могла, когда повстречала тебя, позволить себе открыто сказать тебе, что я твоя мама? И пусть тогда ты был бы резок со мной, пусть. Мне бы от этого стало хоть немного легче. Да, у меня есть сын, дочь, внуки, но твоя боль особая. Может, именно поэтому я в последнее время не могу их видеть? Наверное, из-за того, что я их вырастила, выходила, а тебя еще младенцем бросила в больницу и ушла. Будь проклята эта война. Это ее раны, которые спустя столько лет сводят меня в могилу. Позволь мне в первый и последний раз сказать тебе, сынок. Аслан, сынок. Итак, знай, что твоего отца звали Азиз. Он ушел на фронт и не вернулся. Он был замечательным человеком. И я так говорю не потому, что я его любила, нет. Он действительно был очень хорошим человеком, смелым, порядочным, умным. Таких, как он, я так и не встретила в этой жизни. Душа разрывается, не могу много писать о нем. Каждый раз, вспоминая об этом человеке, у меня щемит сердце. Ты должен гордиться таким отцом. Его звали Азиз, и он действительно был Азиз. Примечание. Азиз на курдском означает «родной», «дорогой». Азиз и для родни, и для всех, кто его знал, кто был с ним знаком. Ну а мать звали... Нет, я не стану тебе писать мое имя, потому что уверена, что оно обязательно, пусть даже невольно, но займет в твоем сердце свой уголок. Ах, как хотелось бы мне еще раз увидеть и поцеловать ту твою родинку на лбу, пусть даже ценой лишнего часа моей жизни. Аслан дочитал письмо, и глаза заблестели от слез. Каждое слово в письме убедило его в том, что все написанное правда. Сложив прочитанные страницы, мужчина глубоко задумался. Он и сам не понял, почему, но в памяти вдруг всплыло печальное лицо Гуле и отчетливо встало перед глазами. 1977 год. «Дорогой слушатель, я знаю, сколько людей, столько и мнений. Также я знаю, что у меня очень умные слушатели, и у каждого из вас есть свой жизненный опыт, и я уверен, именно свое личное мнение, кто здесь прав, кто виноват и как надо было поступить. Лично я считаю, впрочем, давайте обсудим это в комментариях. С любовью и уважением к слушателю», читал актер Костя Суханов.